Глава 20. Старый Захар, отдохнув еще несколько дней, вернулся в Киев. А между тем пришло известие, что комиссары вернулись не с надеждой на мир, а с полнейшим сомнением. Им удалось лишь продлить перемирие до праздника Святой Троицы. А потом новая комиссия снова должна будет начать переговоры. Но требования и условия Хмельницкого были так непомерны, что никто не верил, чтобы Речь Посполитая согласилась на них. Поэтому с обеих сторон началось спешное вооружение. Хмельницкий посылал посла за послом к хану, чтобы тот во главе всех своих сил спешил к нему на помощь. Посылал послов и в Стамбул, где давно уже гостил королевский посол пан Бичинский. В Речи Посполитой каждую минуту ждали призыва в ополчение. Пришли известия о назначении новых вождей. Подчашева Остророга, Ланскоронского и Ферлея, и о совершенном устранении от военных действий Еремея Вишневецкого, который мог теперь охранять отечество только во главе своих собственных войск. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники прежних правителей возмущались таким выбором полководцев и немилостью к князю. И говорили, что если отстранение Вишневецкого, пока была надежда на благополучный исход переговоров, имело свой политический смысл, то устранение его во время войны — непростительная ошибка, ибо только он один мог помериться с Хмельницким и одолеть этого непобедимого народного вождя. Наконец и сам князь приехал в Сбарыш с целью собрать там как можно больше войск, чтобы быть готовым к войне. Хотя перемирие было заключено, но оно оказалось бессильным. Хмельницкий действительно велел казнить нескольких полковников, которые, вопреки трактату, позволяли себе нападать на замки и полки, разбросанные по стоянкам. Но он не мог справиться с массой черни и шайками, которые или не знали о перемирии, или не хотели его знать, или даже не понимали этого слова. Они нападали на границы, отмежеванные договором, нарушая тем все обещания Хмельницкого. С другой стороны, частные коронные войска, гоняясь за разбойниками, часто переходили Припять и Горынь, заходили вглубь Броплавского воеводства. А там казаки вступали с ними в настоящие битвы, часто ожесточенные и кровавые. Отсюда возникали постоянные жалобы поляков и казаков на нарушение договора, которого в действительности нельзя было соблюсти. Перемирие существовало лишь потому, что Хмельницкий, с одной стороны, а король и гетманы, с другой, не выступали, но война фактически началась раньше, чем бросились в борьбу главные силы. Первые теплые лучи весеннего солнца по-прежнему освещали горящие деревни, местечки, города и замки, освещали резню и людское горе. Шайки из-под бара, Хмельника и Махновки подвигались к Сбарыжу, грабили, резали и сжигали все на пути. Полковники князя Еремии громили шайки. Сам князь в мелких стычках не принимал участия, готовясь в поход с целой дивизией, когда пойдут на войну и гетманы. Он посылал отряды с приказанием платить кровью за кровь, колом за пожары и грабеж. Вместе с другими вышел и пан Лонгин под Бипента и одержал победу над Черным островом. Но этот рыцарь был страшен только в бою. С пленными он поступал очень милостиво, и потому его больше не посылали. Но особенно отличался в подобных экспедициях Володоевский, с которым в партизанской войне мог соперничать один только Вершул. Никто не мог так быстро собраться в поход, Никто не мог так внезапно преградить путь неприятелю, разбить его бешеным натиском, рассеять на все четыре стороны, поймать, перерезать, перевешать, как Володаевский. Вскоре имя его стало внушать ужас, и в то же время он снискал себе особую милость князя. С конца марта до половины апреля Володаевский победил 7 огромных шаек, из которых каждая была втрое сильнее его. Он не переставал трудиться, напротив, выказывал все больше охоты, точно черпая ее в пролитой крови. Маленький рыцарь, скорее маленький дьявол, подбивал за глобу сопутствовать ему в этих экспедициях, так как более всего любил его общество. Но шляхтич противился и объяснял свое бездействие так. «У меня слишком большое брюхо, чтобы трястись попусту. При том же каждому свое. С гусарами биться среди бела дня — это мое дело. Для того Бог меня и создал. Но охотиться ночью, в кустах, за этой дичью я предоставляю тебе, так как ты тоненький, как иголка, и везде легко пролезешь. Я старый рыцарь и предпочитаю рвать, как лев, чем разыскивать, как ищейка по чащам. Наконец, после вечерней зари я должен спать. Это лучшая моя пора». Володаевский ездил один и побеждал. Однажды он выехал в конце апреля и вернулся в половине мая. Огорченный и печальный, точно его разбили на голову. Все думали, что так и было, но ошибались. Наоборот, в этом долгом и тяжелом походе он дошел до Острога и дальше, до Головни. Разбил не шайку черни, а несколько сот человек запорожцев, которых наполовину вырезал и взял в плен. Тем страннее казалась грусть, затуманившая его веселое от природы лицо. Многие хотели узнать ее причину, но Володаевский не говорил никому ни слова, и как только сошел с коня, так тотчас же отправился к князю на совещание в сопровождении 2 неизвестных рыцарей, а затем пошел с ними к Заглобе, не останавливаясь, хотя любопытные удерживали его за рукав. Заглоба с удивлением смотрел на 2 великанов, которых никогда в жизни не видал. И лишь их мундиры с золотыми петличками говорили о том, что они служат в литовском войске. «Заприте двери», — сказал Володаевский, — «и велите никого не впускать. Нам нужно поговорить об очень важных делах». Заглоба распорядился и стал беспокойно смотреть на прибывших. Их лица не обещали ему ничего хорошего. «Это князья Булыги Курцевичи», — сказал Володаевский, представляя 2 юношей. «Юрий и Андрей». «Двоюродные братья Елены!» — воскликнул Заглоба. Князья поклонились и отвечали. «Двоюродные братья покойной Елены». Красное лицо Заглобы стало бледно-синим. Он начал размахивать руками, точно оглушенный выстрелом из пушки над головою. Не мог произнести ни слова, выкатил глаза и скорее простонал, чем выговорил. «Как так, покойной?» «Есть вести», — глухо произнес Володаевский, «что княжна убита в монастыре доброго Николы. Чернь удушила в келье 12 девушек и несколько черниц, между которыми была и наша сестра», — прибавил Юрий. Заглоба ничего не ответил, и лишь синее лицо его вдруг так побагровело, что присутствующие боялись апоплексического удара. Веки опустились на глаза, которые он прикрыл руками, и из уст его вырвался стон. «Боже, Боже! Потом он замолк и долго оставался неподвижным. А князья и Володаевский начали жаловаться. «Вот все мы собрались здесь, родные и знакомые твои, княжна, чтобы спасти тебя. Но, видно, запоздали с помощью. К чему наша отвага, храбрость и сабли? Ты уж перешла в лучший мир и пребываешь у Царицы Небесной». «Сестра!» — воскликнул великан Юрий, хватаясь за голову. «Ты прости нам! А мы за каждую каплю твоей крови прольем реки!» «Да поможет нам Бог!» — прибавил Андрей. И оба рыцаря подняли руки к небу. Заглоба поднялся со скамьи, сделал несколько шагов, пошатнулся, как пьяный, и упал на колени перед иконой. Вскоре в замке раздался звон колокола, возвещающий полдень. Звон этот был таким мрачным. Точно это был похоронный звон. «Нет ее. Нет», — сказал опять Володаевский. «Ангелы унесли ее на небо, оставляя нам только слезы и вздохи». Рыдания потрясали толстое тело Заглобы. Другие тоже причитали. А колокола все продолжали звонить. Наконец Заглоба успокоился. Думали даже, что он с горя устал и уснул на коленях. Но он спустя немного поднялся и сел на скамье. Но это был уже другой человек. Глаза его покраснели, голова опустилась, нижняя губа отвисла, а на лице виднелась беспомощность и какая-то необыкновенная старческая дряхлость. Казалось, что прежний Заглоба, бодрый, веселый, полный энергии, умер. А остался жить только старик, согнувшийся под бременем годов и усталости. В эту минуту, несмотря на сопротивление стоявшего у дверей слуги, вошел пан Подбипента. И снова начались жалобы и сетования. Литвин вспомнил разлоги и первую встречу с княжной, ее молодость и красоту. Наконец вспомнил, что есть кто-то, кто несчастнее их всех. Это жених ее, Скшетузский. И начал расспрашивать про него маленького рыцаря. Скшетузский остался в Корце у князя Корецкого, которому приехал из Киева. «И лежит больной, не видя Божьего света», — сказал Володаевский. «Не поехать ли нам к нему?» — спросил Литвин. «Незачем ехать», — возразил Володаевский. «Княжеский доктор ручается за его выздоровление. Нам и Суходольский, полковник князя Доминика, большой друг Скшетузского, и наш старый Зацвелиховский. Оба они заботятся о нем, и все у него есть. А что в беспамятстве, то тем лучше для него». «О Боже всемогущий!» — воскликнул Литвин. «Вы видели Скшетузского собственными глазами?» «Видел. Но если бы мне не сказали, что это он, я бы его не узнал. Так извела его болезнь». «А он узнал вас?» «Должно быть, узнал, хотя не говорил. Улыбнулся только и кивнул головой, а мной овладела такая жалость, что я не мог дальше смотреть. Князь Корецкий хочет идти со своими полками в Сбарыш. Зацвелиховский вместе с ним, а Суходольский поклялся, что придет, хотя бы даже получил от князя Доминика совсем обратное распоряжение. Они привезут и Скшетузского, если болезнь не сломит его». «Откуда вы знаете о смерти княжны?» — спросил Лонгин. «Не эти ли кавалеры привезли его?» — прибавил он, указывая на князей. «Нет. Они случайно узнали об этом в Корце, куда приехали с подкреплениями от воеводы Веленского. А сюда они приехали вместе со мной, к нашему князю с письмами. Война неизбежна, и от комиссии не будет никакого толка. Мы это уже знаем. Но скажите мне, кто вам говорил о смерти княжны? Мне сказал это Зацвелиховский, а он узнал от Скшетузского. Хмельницкий дал ему пропуск на поиски в Киеве и письмо к митрополиту с просьбой помочь ему. Они искали ее главным образом по монастырям, так как все оставшиеся в Киеве скрывались в них. Думали, что Богу на княжну поместил в монастырь. Искали, искали и все надеялись, хотя знали, что чернь удушила 12 девиц в келье у доброго Николы. Даже сам митрополит уверял, что невесту Богуна не могли удушить. Но вышло наоборот. «Значит, она была у доброго Николы?» «Да. Скшетузский встретил в одном из монастырей Ерлича. А так как он всех спрашивал о княжне, то спросил и его. Он ответил, что всех девиц забрали казаки, а остальные задохлись в дыму, и что среди них была и дочь князя Курцевича. Сначала Скшетузский не поверил ему и второй раз бросился в монастырь Николы. К несчастью, монахини не знали имен удушенных. Но когда Скшетузский описал им ее наружность, они сказали, что такая между ними была. Тогда Скшетузский уехал из Киева и тяжело заболел. Странно, что он еще жив. И умер бы, если бы не тот старый казак, который ходил за ним в плену в Сечи, а потом привез от него письмо. Вернувшись, он опять помогал ему искать княжну. Потом он отвез его в Корец и сдал на руки Зацвелиховскому. «Да поддержит его Бог, ибо он уж никогда не утешится», — сказал Лонгин. Володаевский замолчал, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Князья, подперев голову руками, сидели неподвижно, насупив брови. Подбипента поднял глаза к небу, а за глобу устремил взор на противоположную стену и глубоко задумался. «Очнитесь!» — сказал наконец Володаевский, толкнув его в плечо. «О чем вы так задумались? Ничего уж не выдумаете, и все ваши фортели ни к чему». «Я знаю», — ответил подавленным голосом Заглоба. «Думаю только, что я уж стар, и что мне нечего делать на Божьем свете.